эти пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Начнем, друзья, на сцене снова я. И как всегда, ух, меня сегодня прет. Эй, и разбивает лед фантазии полет. Прошу, маэстро, в наш безумный вертолет. Ваше соло, будь добры. Добрый день, дамы и господа. Шоу «По ту сторону глаз» снова с вами. И мы снова в парке бесконечных аттракционов, как вы видите. На самой, что ни на есть, базарной площади. Все вокруг мелькает, вращается и суетится. Это значит, что сумасшедший Фрэнки опять запустил свою безумную карусель. Маэстро, будьте добры. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, сегодня, как и всегда, нас ждет самая грандиозная игра из возможных, с многообещающим началом и изначально запрограммированным концом. Правила прежние. На кону двойной альбом The Best From Frankie с 20 лучшими программами. И для того, чтобы он прыгнул и в ваши руки, нужно всего-то первым назвать имя моей сегодняшней роли. Очень просто, но нелегко. Необходимо дозвониться первым. Но есть и обходной вариант. Можно оставить на моем автоответчике некое творческое проявление, пересмешанку такую, шутку, обманку, перевертыш. И в этом случае можно позвонить и в конце шоу, и даже неправильно назвать имя моей сегодняшней роли. Но если ваш каламбур мне понравится, то считайте, что диск у вас в кармане. Итак, два приза на кону. Номер автоответчика 946-2180. Один единственный и для всех сразу. И вот карусель стремительно несется вперед. Как вы видите, и не важно, что по кругу. Главное, что ветер овевает наше лицо и треплет наши волосы. Оркестр под управлением моего гранд-шедеврального маэстро гремит во всю силу своих легких. Смех и веселье наполняют души и сердца смотрящих отовсюду людей. Итак, дамы и господа, сегодня я хочу начать свою историю с одного очень непростого вопроса. Вам когда-нибудь приходилось видеть ангелов? Пожалуйста, подумайте серьезно, ведь считается, что ангелы должны спускаться к нам непременно откуда-то сверху, верно? Или неожиданно падать, как старый-престарый сеньор с большими пыльными крыльями из рассказа Маркеса, возможно, вы читали, но это не всегда так. Особенно если ангел — это не курьер Господа с благой депешей, который, передав ее, тут же отбывает во свояси, но намеревается тут среди нас поселиться, верно? Им ведь это время от времени тоже необходимо, хотя бы за тем, чтобы получше узнать тех, кого они, собственно, должны хранить, кому спешить с разного рода вестями. Итак, дамы и господа, надеюсь, вы заинтригованы по полной программе, ведь впереди вас ждет целый час жизни до краев, наполненной невероятной красоты эмоциями. И, как всегда, интересно, удастся ли мне напоить вас этим зрелищем до полной, как говорится, отключки, чтобы, как пьяные, вы уткнулись В конце моего шоу в свои мокрые, улитые слезами подушки, утомленные и счастливые. А пока, как всегда, свободная минутка, дорогие мои. Танцуют все! Что-то! Ladies and gentlemen, только на серебряном дожде мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Фрэнки, привет, это Аня. Я угадала, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Элис Купер. Марлен Мэнсон. Марлен Мэнсон. Чуть-чуть. Дава Гарта. Хабе. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Иди ты к черту, не буду я тебе больше звонить. Это мешает мне тебя слушать. Браво, браво. Итак, дамы и господа, как нетрудно догадаться, глядя на меня сегодня, тем более, что с самого начала я уже все выболтал, я проснулся в роли ангела. И, конечно же, не того ангела, каких вы можете созерцать на средневековых фресках, в храмах и соборах, ну, вы знаете, с крыльями, слезами и прочей дребеденью. Маэстро, сегодня мне потребуются самые светлые краски вашей палитры. Будьте добры, атмосферу, предвосхищающую всякого рода чудеса. Прекрасно. Просто здорово. Да-да, волшебный ксилофон здесь как нельзя более уместен. Просто замечательно. И старинная шкатулка с механическими человечками уже приоткрывает свои тайники, причем прямо на наших глазах, как вы видите. И давайте посмотрим, насколько нам удастся не поддаться зловещему цинизму. И, как говорится, насколько глубоко у нас хватит духу спуститься в кроличью норку своих собственных сердец. Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя жизнь, честно скажу, это больше, чем сказка. Сегодня я переживу множество сложнейших и даже трагических моментов. И это как уж водится, жизнь ведь это не белый лист бумаги, и стоит поставить точку, и из нее уже начинает распутываться целый клубок противоречивых линий и узлов, верно? Итак, дамы и господа, вот оно, 4 мая 1929 года. Страна, которая на протяжении всей истории является разменной монетой на рынке европейских политических интриг, живет своей размеренной жизнью. И вот они, эти огромные глазищи на двух тоненьких ножках, которые, смешно переваливаясь, идут пешком под стол. Шляп-шляп, шляп-шляп, шляп-шляп. Осторожней, осторожней. Ямочки на щеках, густые кудри. И хотя ангелочком меня зовут все, кому не лень, ведь ангелы часто маскируются под детей, ну, вы знаете, или, может быть, это дети маскируются под ангелов, такое тоже возможно. Мое детство проходит в доме, чьи подсвечники, люстры и зеркала могут быть легко помещены в экспозицию любого европейского музея. Мама – баронесса из одного очень знатного рода, состоящего в прямом родстве с голландской королевской семьей. Папа, хоть и не может похвастаться гордой родословной, тем не менее весьма преуспевает на банковском поприще. Родители, как кажется, очень любят друг друга. Но изредка своими в пол лица глазами я начинаю замечать, как после очень негромких разговоров с папой мама надолго запирается в спальне, а когда выходит, то лицо ее кажется каким-то странно опухшим. Она нервно вырывает кусок шоколада из моих рук и тихо, в нашей семье всегда все делается очень тихо, говорит, чтобы я прекратила есть эту гадость. «Ты ведь хочешь, чтобы тебе достался принц, по-настоящему достойный мужчина, а не какой-нибудь жулик, верно?» Ведь истинные принцессы всегда стройны и красивы, не такие, как твоя мама. И вот чем реже папа ночует дома, тем больше мне кажется, что это именно я виновата во всем. Виновата потому, что вчера забыла вымыть руки, позавчера испачкала платье, потому что сегодня не убрала игрушки или потому что тайком ем этот мерзкий шоколад и ничего с собой не могу поделать. И вот однажды ночью, придя в комнату отца, я уже спрашиваю его: «Почему ты меня так не любишь, папочка? Что я делаю не так? Ты скажи, я исправлюсь. Папа поднимает на меня свои грустные глаза. Слезы огромными горошинами начинают течь по его щекам. Он берет меня на руки и вдруг как зарыдает. И это впервые в моей жизни произойдет так громко. Потом, немного успокоившись, он произнесет: «Даже если ты станешь лучшей в мире, моя девочка, ты все равно не сможешь ничего изменить. Нам с мамой нужно расстаться». Это все потому, что я такая толстая и неряшливая. И еще потому, что у меня кривые зубы, подумаю я про себя, выйдя из его комнаты. Итак, дамы и господа, вот она я. Та, что все свое детство стремится быть примерной девочкой, принцессой в истинном смысле этого слова. В школе всегда готова к уроку, но когда меня вызывают к доске, даже зная урок, я стесняюсь открыть рот из-за своей патологической робости. Затем по улице нашего города, красиво чеканя шаг, пойдут какие-то люди с автоматами. Мы переезжаем в соседнюю страну, надеясь убежать от Второй мировой, но мужчины, как вы знаете, всегда движутся быстрее женщин и детей. И вот люди с автоматами, говорящие на непонятном языке, уже занимают Нидерланды, и Арнем превращается в очередное пастбище Третьего Рейха. Мне 11 лет, мое миловидное личико умиляет солдат, и никто даже и подумать не может, что в балетных туфлях этого ангела зашиты шифрованные записки членов сопротивления. Я иду по нужным адресам и передаю свои туфельки в руки активистов, разношу тексты антигитлеровских листовок. Мама – негласный руководитель сопротивления. Разыскивая ее, в 42-м моего родного дядю Вилли расстреливают на городской площади, а сводного брата Александра угоняют на работы в Германию. Приходят и за мной, но мне удается сбежать. И вот я уже целый месяц безвылазно сижу в сыром подвале, одна в компании с крысами. У меня в платке полбуханки хлеба и 6 яблок. Потом я обнаружу на чердаке этого дома несколько мешков с луковицами голландских тюльпанов. И они-то меня и спасут. После войны мы переезжаем в Лондон, но через месяц мадам Рамбер, владелица знаменитой школы танцев, приходит к выводу, что хорошей балериной из меня не получится. Во время просмотра она запишет: яркая индивидуальность, но танцовщица никчемная. Расстаться с идеей стать второй Павловой будет очень непросто, и пройдет еще 3 года, прежде чем я смирюсь с этим чудовищным приговором. Ваши версии, дорогие мои. И вальсируем, вальсируем! Чего вы застыли? Или что там у нас? Танго? Танго, маэстро, танго! Танцуем! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Снова Аня. Даня. Скажи, пожалуйста, как вполне ты ловишься в солнечном Туапсе, ибо все-таки уезжаю в отпуск, знаю, что не смогу без тебя. В Туапсе на 109. Серебряный дождь. Привет. Это Илья. Да, Илья. Сегодня ты в роли Одри Хепберн. Одри Хепберн. Великолепная версия. Привет, дальше. Фрэнки. Да. Это Одри Хепберн. Одри Хепберн. Итак, дамы и господа. Война – великое событие, согласитесь, и, как говорится, будь проклята война. Наш звездный час. И когда Бог наряжается в эту ужасную личину, подвергая людское сообщество всем этим чудовищным испытаниям, о чем он думает? Чего хочет добиться, как вы думаете? И это действительно большой вопрос, верно? Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам знаменитый французский парад коллег Второй мировой. О, прекрасно. Просто замечательно. И вот он, Этот звон, дамы и господа, звон увешанных медалями от воротничка до пояса обрубков, медленно ковыляющих по улицам Парижа и других городов послевоенной Европы. Возможно, вы не знаете, но если в России этих людей прятали и вывозили на отдельные острова, то Европа была более откровенна, специально санкционируя эти акции. И как вы думаете, когда ангелы становятся наиболее востребованными человеческому взору? Возможно, тогда, когда Господь максимально туго закручивает гайки, сливая в сточную яму человеческий генофонд на 70%, и когда мир становится на 90% женским. И в этом смысле война — это действительно великое чистилище. И очень странно, что в православии его, как вы знаете, нет, но только у католиков. Итак, дамы и господа, вот она я. 16-летняя девушка, смотрящая на эти звенящие в ушах несмолкаемым адским звоном парады, глазами, в которых бесконечная грусть, которая струится из них, даже когда включается 1000-процентная мощь моей улыбки. И вот мужчины уже начинают обращать на меня внимание, хотя это очень странно. Худышка, миловидная тростинка, полное отсутствие груди, прямые мальчишеские бедра. И все во мне противоречит эталону женской красоты, который, как кажется, должен быть принят в послевоенные годы демографического бума. И хотя с точки зрения социологических прогнозов на подсознательном уровне потребность восстановления народонаселения должна диктовать идеал женщины пышных форм, я, тем не менее, неумолимо маню мужской взгляд. И вот в 53-м на экраны уже выходит первый и самый знаменитый фильм с моим участием. Я играю в нем существо иного мира, которая случайно спускается к людям с недосягаемых высот и потом уходит обратно, правда, чуть более мудрым и грустным, чем прежде. А люди остаются. Но в их мире после этого посещения становится немножко больше света. После этого фильма догадки о моем внеземном происхождении начинают звучать почти повсеместно. Меня называют то эльфом, то феей, то ангелом воплоти. И дело здесь совсем не в миловидной внешности. Я и веду себя как-то не по-людски, и уж тем более не по-кинозвездному. Меня обожают журналисты и партнеры по фильмам. Я очаровательно проста в общении и всегда вежливо отвечаю на вопросы. Выполняю все желания фотографов, никогда не капризничаю, никому не делаю никаких гадостей. И из меня всегда струится тот самый фирменный сплав грустной радости. Свет, от избытка которого так хочется плакать, и который так обильно удобряет сердца людей и всегда во все времена востребован ими. И вот роли начинают сыпаться, как из рога изобилия, и в свои 26 я уже икона, один из символов золотого периода западного кинематографа. Ваши версии, дорогие мои. Шоу-тайм. Два часа дня. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Привет, Фрэнки. Это Одри Хепберн. Одри Хепберн. Опять была версия. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Это Антон. И я думаю, сегодня ты настоящий ангел, потому что ты Одри Хепберн. Фрэнки, привет. Это Аня. Я угадала, ты сегодня Одри Хепберн, который сыграл Наташу Ростову. Одри Хепберн. Привет, Фрэнки. Поразительная настойчивость. Это Одри Хепберн. Итак, дамы и господа. Are you still with me? Вы еще со мной? Или уже далеко в своих собственных мирах, в мирах своих воспоминаний, мечтаний, идеалов? Нет, если хотите, оставайтесь там. Но позвольте мне сопровождать вас. И, возможно, дополнять, и, возможно, раскрашивать и усиливать ваши переживания, ведь в этом театре, как мы уже однажды выяснили, нет других актеров, кроме вас самих. И, вопреки распространенному мнению, играют не актеры, но зрители. Маэстро, будьте добры, пусть карусель, которая уже запущена и кружится, медленно оторвется сейчас от земли, а мы этого даже как бы и не заметим. И каждый полетит в своей лодочке туда, куда больше всего хочет. Прекрасно. И ветер пусть обвивает наши лица и путает волосы. И воспоминания одно за другим пусть растрепывают наши сердца, или что там еще у нас прячется за баррикадами грудных клеток. Итак, дорогие мои, Стоило мне попасть на экран, как вы видите, как за мной тут же начинают ухаживать все сразу. Вот, например, на одном из светских приемов ко мне подходит один молодой человек и напористо спрашивает: «Только честно, где вы приобрели такие глаза?» «Это бесплатно прилагалось к покупке», — отвечаю я. «В таком случае я покупаю целый ящик». Молодого человека зовут Джеймс Хэнсон. Я еще не знаю, что он отъявленный бабник, и мне кажется, что я влюбляюсь на всю жизнь. Но потом я снимаюсь вместе с Уильямом Холденом. Меня привлекает его мужественность, нравится его выдержанность и надежность. Он намного старше меня, но у него жена и двое детей, и он часто выпивает. Вскоре он признается, что перенес операцию и не может иметь детей. И вот я уже стою в церкви со своим первым мужем Мелом Феррером, довольно посредственным актером, что для меня абсолютно не важно. Он дарит мне 13 лет крайне неуравновешенных отношений, огромное количество несыгранных ролей, 5 выкидышей и вдребезг разбитую самооценку. Основной лейтмотив нашего брака — это привычная тирада Мела, что я опять что-то не так сделала, не так посмотрела, не так оделась. Я же спрашиваю его с дрожью в голосе: «Но ведь я не такая плохая, правда?» Феррер неизменно отвечает: «Но и не такая хорошая, как себе воображаешь». В 60-м у нас рождается сын Шон. Я верю, что рождение сына спасет наш брак, но Мелу все труднее и труднее смириться с тем, что его личность меркнет на моем фоне. И после развода я постоянно задаю себе один и тот же вопрос: неужели так, который он ушел, лучше, чем я? Чтобы прийти в себя после разрыва, я отправляюсь в круиз по греческим островам, и вот одним солнечным утром к моему шезлонгу подсаживается на редкость красивый молодой итальянец и молча ждет, пока я обращу на него внимание. Я обращаю. Он называет свое имя Андреа Дотти, моложе на меня на 10 лет, психоаналитик, специализирующийся на женских депрессиях. Я, улыбаясь, отвечаю: «В таком случае у меня есть для вас работа». И сама поражаюсь тому, что еще не забыла, как шутить. Через год мы женимся. И вот я уже лежу на сохранении, Андреа занят в своей клинике и навещает меня только по уикендам. В будние дни я читаю газеты, пестрящие фотографиями Андреа в обнимку со стриптизершами и танцовщицами, убеждаю себя, что женщины — его работа, и кроме того, он итальянец, а итальянцы все такие. Родив ему сына Луку, я спрашиваю его, указывая на очередное фото в газете: «Ну неужели она лучше, чем я?» «Да ты что, дорогая?» — искренне изумляется Дотти. «Ты лучше всех, ты моя жена, а это мои ошибки». И вот на протяжении 6 лет я старательно смиряюсь с очаровательными ошибками моего любимого мужа. А потом в один прекрасный день собираю чемоданы и, поклявшись больше никогда не выходить замуж, уезжаю с детьми в Швейцарию. Ваши версии, дорогие мои? Или кто-то из вас считает, что я сегодня — это вы? И совсем не странно даже. Ladies and gentlemen, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Автоответчики, вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Фрэнки, привет, это Лаура. Лаура, ты выздоровела. Фрэнки, ты сегодня в роли. Поздравляю с выздоровлением. Я играла в фильме «Римские каникулы». Я просто забыла, как ее зовут. А, и имеется в виду Одри Хэбберн. Дальше. Одри Хэбберн. Трудно расслышать, но это имя понятно. Дальше. Спасибо тебе большое за твою передачу. Она нам очень помогла. Имя роли мы не знаем, но все равно спасибо тебе большое. Дальше. Мой телефон 240-15-15. Стоп. Только телефон. Итак, дамы и господа. Сегодня я очень плохо замаскированный ангел, глядя на которого у любого сжимается сердце, особенно если уголки губ этого ангела, набросив свои петельки на уши, растягиваются в улыбке. И в этом случае бесполезно щелкать выключателями, пытаясь убавить внезапно ослепивший всех свет. Маэстро, будьте добры, положите ваши прекрасные руки на клавиатуру и подарите своим пальцам свободу импровизации. Итак, дамы и господа, сегодня я женщина. А женщина — это как вода. Ну, вы знаете. И она может быть такой же разной, как вода. Может быть нежной и умиротворяющей. Может быть неохватно буйной или даже разрушительной. И, возможно, вы слышали об исследованиях одного японца, который провел серию экспериментов над молекулярной структурой воды. Например, он сделал несколько надписей на бутылках, которые перед этим наполнил родниковой водой. На одной он написал слово «ты дерьмо», на другой «спасибо», на третьей «ты самое лучшее», ну и так далее. И через несколько суток сфотографировал атомы этой воды. Снимки атомов воды с надписью «ты дерьмо» были невероятно уродливы и колючи. Снимки же атомов из бутылки «спасибо» и «ты самое лучшее» получились один красивее другого. Потом он стал помещать воду в разные места, в буддийский храм, в Госдуму, на телевидение, в публичный дом, и результаты опять были просто сногсшибательными. Если наши мысли, дорогие мои, могут такое делать с водой, то что они могут делать с нашими женщинами, учитывая, что люди на 80% состоят из воды, как вы знаете? Итак, дамы и господа, вот мне уже 50, я по-прежнему обаятельна и грациозна, и даже в таком немолодом возрасте вызываю в мужском воображении глубокие эмоции. Его зовут Роберт Уолдерс. Он талантливый продюсер, журналист, и с ним мне не надо лезть из кожи вон, чтобы угодить, как вы видите. Он счастлив просто от того, что я рядом. Я могу позволить себе заниматься тем, что мне нравится, детьми, садом и благотворительностью, и всегда поддерживает мои начинания. И вот за 5 лет работы в фонде помощи детям при Организации Объединенных Наций я объезжаю тысячи детских больниц, приютов и лагерей беженцев в 128 странах. Голодающие детки со вздутыми животиками, бедные страдающие старики, красные, черные, желтые, женщины и мужчины. И каждому я стремлюсь дать часть того света, которым волею Господней заряжены мои глаза. И вот я уже прилетаю в Сомали, как вы видите. Меня уговаривают ограничиться протокольными мероприятиями, пожертвованиями и телевизионным пиаром, но я требую, чтобы меня лично отвозили в больницы для бедных. Захожу в каждую палату, к каждому ребенку, и когда подарки заканчиваются, просто сажусь рядом, беру их руки, говорю нежные слова. Конечно же, многие говорят, что такая благотворительность лишь капля в море, и что все эти сопли не решают проблемы. Кто-то говорит даже, что я просто создаю легенду о себе на старости лет. И мало ли что еще можно сказать на эту тему. В 91-м президент Буш награждает меня медалью свободы. А как известно, это высшая награда, предусмотренная в Америке для гражданских лиц. Принимая орден, я говорю, что не успокоюсь до тех пор, пока хотя бы один ребенок на земле останется голодным. И еще о том, что очень хорошо помню вкус луковиц голландских тюльпанов. Но вскоре во время поездки по Африке у меня начинаются сильные боли в животе. Врачи констатируют рак и, глядя в мои удивленные глаза, дарят мне 3 месяца жизни. Лишних 3 месяца жизни. И вот я уже еду домой в Талашиназ, переодеваюсь в халат садовника и иду в свой любимый сад, где, как обычно, начинаю подравнивать и окапывать свои любимые белые розы. Надо во всем разобраться, думаю я. Нельзя умирать с такой кучей вопросов к Господу. Ваши версии, дорогие мои. Фрэнки, съездил ли ты был на футболе? Когда сказали, что приехал Абрамович, я думал, что это ты, но это оказался Савельич. Меня зовут Илья. Спасибо, Илья. Привет, очень Фрэнки. Смешно. Дальше. Конечно, да. Сегодня Надя. Героиня Одри Хепберн. Одри Хепберн. Та, которая была в римских каникулах. Mm. Это прекрасная, моя прекрасная леди. Спасибо, спасибо, Надя. Дальше. Я не понимаю. Итак, дамы и господа, скажите мне, вы лично когда-нибудь смотрели в глаза человека, который очень болен и уже знает, что живет последние дни или даже часы? Человека, который смотрит на вас, как бы прощаясь. И, возможно, вы испытывали тогда ту самую неловкость и даже стыд за то, что остаетесь, а ему надо уходить. И, возможно, даже оставшись наедине, как и я сейчас, вы увидели вдруг и свою жизнь этими глазами, словно вы и есть этот человек, который оглядывается на прожитое. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам карусель с ангелами вместо лодочек и кабинок. Прекрасно. Сейчас я расскажу вам самую дурацкую свою фантазию, самую наивно глупую и на 100% бабскую. Приезжая в больницы и лагеря для беженцев, я всегда мечтала вывести всех этих деток в огромный парк, рассадить на спины ангелов и подарить им ощущение жизни. Прекрасно, маэстро. Включайте фонтаны и разгоняйте эти карусели. Просто здорово. И пусть все вращается и хохочет. И что есть еще более прекрасного в этом мире, чем смех этих малюсеньких ангелочков, которые так часто маскируются под наших с вами детей? Или, как кто-то меня сейчас поправит, наоборот, дети в ангелов. В последний раз я снимусь в кино за 3 года до смерти в 1989-м у Стивена Спилберга в фильме «Навсегда». Это не очень известный фильм почтенного мэтра, он не сделает особых сборов и не снищет громких похвал критики, и все же Спилберг вправе гордиться этой работой, потому что в этой картине он показал меня миру, как говорится, без маски. Я сыграла в этом фильме простого рабочего ангела. Итак, дамы и господа, легенда Голливуда. Та, что по версии британского журнала New Woman Magazine признана самой красивой женщиной всех времен. За мной верхние строчки хит-парада отданы Грейс Келли, Софи Лорен и Мерлин Монро. Замыкает пятерку американская топ-модель Синди Кроуфорд. В десятке самых красивых оказались также Анджелина Джоли, Кэтрин Зета-Джонс, принцесса Диана и Скарлетт Йоханссон. Итак, дорогие мои, конечно же, мы сами являемся творцами всех тех образов, какие приходят к нам с экрана. И если наши мысли могут такое делать с водой, то что они могут делать с нашими женщинами? И обращаясь сейчас к разного рода скептикам, конечно же, глупо настаивать на моей ангельской природе. Это все равно, что настаивать на непорочном зачатии. Но вместе с тем сказать, что меня создали продюсеры или знаменитые режиссеры Уильям Уайлдер и Стэнли Донан, или моя мама, которая постоянно вмешивалась в мою карьеру, тоже не до конца будет правильным. Лично я считаю, что в этой своей роли я являюсь 100% творением мужчин, прошедших сквозь ад Второй мировой, наивный идеализм которых снова и уже в который раз вытаскивал мир из мрачной бездны хаоса, и головы которых, несомненно, кружили самые высокие идеалы из возможных. И если сейчас вы опять спросите меня, неужели и в этой роли ты сегодня умрешь, дорогой Фрэнки, то, глядя на мой утвердительный кивок, я разрешаю вам, дорогие мои, подвергнуть мои слова сомнению. Ведь ангелы, как вы знаете, не умирают. И последняя реплика всегда есть и будет только за вами. Ваши версии. Когда Алисины глаза срывают тайные покровы, Алиса в страхе и слезах, ища опоры и основы, идет к заветному ручью, что в юном сердце протекает. И, оказавшись на краю, Алиса грустно понимает, что нет на свете ничего, что можно выбрать за основу, что в мире нет пути иного, чем обретение своего, что в этом мире, где сердца всегда осмеяны разлукой, ничто не может быть поругой, любови вечно до конца. Франсуа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист, с другой — великий циник и трагик, комик и шут. С гордостью представляет Фрэнки Шоу. Привет, Фрэнки, меня зовут Виктория. Я думаю, что это Марлен Дитрих. Марлен Дитрих, ну, наконец-то разогрелся. Добрый день, Фрэнки. Да. Это Одри Хёрн. Одри Хёрн, опять дальше. Добрый день, Фрэнки. Добрый день. Сегодня ты в роли Софи Лорен. Софи Лорен, ну, наконец-то стали перебирать всех красавиц королевства. Итак, дамы и господа. Сегодня я в роли поистине неординарной личности, как вы заметили, совершенно не похожей на иные ярко-агрессивные персонажи 20 века. Века стопроцентной иллюзорности, цинизма и относительности, в котором самой востребованной маской является глянцевая виртуозность всех и вся обстебать, измазюкать и вывернуть наизнанку. Маэстро, уже смеркается, как мы видим, и парк пора закрывать, так что давайте последний кружочек и сворачивайте свою сентиментальную шарманку. Прекрасно, просто замечательно. Итак, дорогие мои, зачем, спросите вы, я опять уже в который раз увлажнил ваши глаза? Зачем увлек в эту слезно-сопливую быль-небыль? В эту слащаво-паточную историю? Зачем опять раздраконил, сердце вырвал из мира агрессивно смотрящих из черных квадратов телевизионных новостей глаз, из мира рекламных щитов на бесконечных автомобильных трассах, из мира обложек, слепящих своим глянцевым блеском журналов? И действительно, большой вопрос, дорогие мои, что в нас время от времени прокалывает, прорывает холст в каморке папы Карла и заставляет ответить на вопрос, как глубоко мы готовы спуститься в кроличью норку своих собственных сердец, в которых, как известно, весь мир. И вот, дорогие мои, я по-прежнему в своем прекрасном маленьком саду, как вы видите, пропалываю и поливаю свои обожаемые розы, которые за прошедшие 3 месяца расцвели как никогда. И даже в самые последние дни, уже совсем ослабленную, я прошу детей выносить меня в сад и продолжаю, как могу, ухаживать за цветами. Журналисты и биографы напишут потом, что я никогда не излучала такой теплый свет и радость, как в эти дни. И вот, как говорится, чемоданы уже собраны. И мне, наконец-то, выдают визу. И долгожданное право на крылья. По рассказам детей и мужа, я уйду очень тихо ночью во сне. И вот на календаре уже 20 января 93 года. Мой гроб несут на плечах мои сыновья Шон и Лука. Сзади Роберт Уолдерс и Андреа Дотти. Мел Феррер тоже здесь, но он уже слишком стар и слаб, чтобы подставить свое плечо. Он просто идет следом, и слезы нескончаемым потоком текут из его старческих глаз. На скромной траурной церемонии мэр города произносит всего лишь несколько слов. Он говорит, что я была прекрасным садовником. И словно не найдя других слов, снова повторяет эти 4 слова. Она была прекрасным садовником. И через паузу опять то же самое. И в воздухе, как вы видите, уже повисает эта долгая пауза. И глаза всех присутствующих становятся какими-то очень большими под неодолимо увеличивающей силой слез. И каждый из вас, дорогие мои, может наполнить сейчас эту паузу своими, только вам самим понятными словами и метафорами, созвучными с вашим опытом и пониманием природы реальности. или, если хотите, бравурными аплодисментами, или глубоко благодарным молчанием, или грустно-пронзительной задумчивостью, какую женские судьбы, одна грустнее другой, несомненно заслуживают. Если наши мысли такое могут делать с водой, то что они могут делать с нами? Верно? Или у вас есть кое-какие размышления на этот счет? Шоу-тайм. Очередное шоу «По ту сторону глаз» подошло к концу. Внимание, звонков было 83, и из них 59 правильных. И вот голоса двух победителей, самого первого и самого, на мой взгляд, оригинального. Слушаем внимательно. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Здравствуйте, здрасте. Привет, Фрэнки. Да. Это Илья. Илья. Сегодня ты в роли Одри Хепберн. Одри Хепберн! Дальше. Да. Когда сказали, что приехал Абрамович, я думал, что это ты, но это оказался Савицкий. Дмитрий Владимирович Савицкий. Телефон 5-5-2. Итак, дорогие Илья и Илья, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» Great Skits from Frankie. Надеюсь, что это два разных Ильи. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Frankie Show, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу, 17:00 до 20:00. По адресу frankysobakasilver.ru, как вы уже знаете, я всегда жду от вас писем, призов и сценариев. С гордостью сообщаю также, что сегодняшняя программа подготовлена по сценарию Федора Григорьева. Это уже второй его сценарий. И вот он уже на проводе. Вам слово, маэстро Федор. Привет, это Федор. Фрэнки сегодня был, как всегда, великолепен. А, спасибо, сценарий. Федор. Вы тоже будете причастны к созданию этой грандиозной мистификации. Спасибо огромное, Федя.